Ой, дядя Кузя, какая-то зубастая рыба прямо на наш болтых плывет. Ай, прямо возле иллюминатора зубами клацнула. Нет, голубушка, тебе нас не съесть. Чевостик, мы с тобой только что познакомились с акулой. Это один из самых опасных обитателей океана. Хорошо, что мы надежно защищены в нашем летоплаванире, а то... Чевостик, а ты не успел заметить, сколько у акулы зубов в пасти? Много! Кажется, у нее вся пасть заполнена зубами. Почти так и есть. Зубы у акул растут в 10 или даже в 15 рядов. А зачем столько зубов? Одного ряда разве мало? Ей мало. От сильных нагрузок акулы то и дело кого-то кусают, разгрызают, перекусывают. Зубы в переднем ряду быстро снашиваются и выпадают. Но на место выпавших подползают зубы из следующей шеренги. Так всю жизнь и движутся. Ряд за рядом, вперед и вперед. Дядя Кузя, а про акулу в сказке говорится: испугалась акула и со страху утонула. Это, конечно, понарошку, да? Ведь акула утонуть не может. Она же и так под водой. Еще как может. Ну-ка объясни. Акулы – очень древние обитатели океанов. Они сильно отличаются от других рыб. Скелет у акул не твердый, костный, а мягкий, хрящевой. Это что значит? Потрогай свой нос. Внутри него не кость, а хрящ. Вот и у акулы вместо костей хрящи. А еще у нее нет плавательного пузыря. А зачем он акуле? У большинства рыб такой пузырь есть. Когда нужно всплыть, рыбы наполняют его кислородом, и он, как поплавок, выталкивает их ближе к поверхности. А если выпустят воздух из пузыря, погружаются. Акула этого сделать не может. И еще она не способна сама пропускать воду сквозь жабры, чтобы дышать. Вода должна под давлением затекать ей в жаберные щели. Поэтому акулам приходится все время плыть, плыть, плыть без остановки, чтобы не задохнуться и не утонуть. Все, теперь, хищница, ты мне больше не страшна. Моряк акулы не боится, ведь знает тайну он одну. Лишь стоит ей остановиться, тотчас пойдет она ко дну.